Глава 34. Лид-секретарь. Лето. Бессонница, боль в желудке, сердцебиение, одышка ничего не напоминает? Я тебя умоляю, вспомни. Она жаловалась на то же самое. В случае твоей новой подружки это матерый инфантилизм и жажда внимания. Забыла, как он за ней ухаживает, стоит ей оказаться в постели? Грелки, чай с мятой, завтрак в постель. «Хотя, исходя из разницы в возрасте, это она должна уже...» Я толкнула дверь. «Доброе утро». «Доброе». Обе сестры повернулись ко мне от кофемашины. Лицо Алекс напряженное, еще более угловатое, чем всегда. Анна явно раздражена, но ради меня надевает на лицо светскую улыбку. «Кофе?» «Спасибо, не откажусь». Пока машина с шумом выдает мне двойной эспрессо, сестры молчат, каждая явно в своих мыслях. «Пойду выпью первую чашечку на свежем воздухе». Я играю в тактичную старую тетушку. Сестры кивают мне с облегчением. Им не терпится вернуться к беседе. Однако тетушки не бывают тактичными. Они просто знают, что летом окна веранды распахнуты. Звук, как дух, реет где хочет. Например, над нагретым утренним солнцем крыльцом. Я сажусь, глядя на недавно распустившийся розовый лилейник. Лето в этом году было поздним. Мы пересаживали их в июле. Двинский говорит, что у них есть греческое имя «Аня». Попробуй взглянуть на эту ситуацию не с позиции обиженной дочери, черт возьми. Хорошо, постараюсь. Болезненная молодая женщина, заботливый пожилой супруг. Она преувеличивает свои болячки, чтобы получить большую дозу любви и заботы. «Ты специально отказываешься меня услышать?» Алекс уже кричит. К счастью, Двинский с Валей уехали в город возвращать содержимое вчерашних красивых пакетов. Я делаю большой глоток кофе, ошпарив язык. «И эта внезапная забывчивость! Черт, неужели ты не помнишь? Даже в тот вечер забыла мой костюм! Помчалась за ним в ночи! Ага, я тоже вечно все забываю!» «А бессонница! И у меня! Еще и волосы выпадают, если хочешь знать!» «Не ерничай! Я хочу знать, что тогда произошло!» Она лежала в ванне. Я читала рядом вслух. Я всегда плохо читала, но мы тогда не знали, что это дислексия. «Я помню, Алекс». «Что потом? Они поругались. Папа уехал. Они часто ругались. Это вообще ни о чем не...» «Зачем она поехала за тем чертовым костюмом, а?» «Голова мокрая, на улице мороз. Соревнования были еще через 2 недели, она бы успела». «Да, я устроила ей истерику, я очень уставала. У нас каждый день были прогоны, плюс мои неуды по-русскому, и папа чувствовал себя униженным, что его дочь не умеет ни слова написать без ошибки. Его дочь, дочь великого поэта. А я требовала свой костюм. Это единственное, чего я имела право требовать. Я вечная двоечница». «Но ведь мама могла мне отказать! Черт, почему она мне не отказала? Я была маленькая совсем, но ты-то помнишь?» «Там нечего помнить, Алекс». Голос у Анны уставший. «Хватит меня допрашивать. Это уже обсессия». Я отключаюсь от беседы на веранде. «Лилейники», — думаю я. «Надо их будет подкормить, как отцветут. А сегодня полить». Раз уж Двинского все равно нет, заняться садоводством. Собрать букеты для всех комнат. «Таких совпадений не бывает!» Алекс с легким звоном ставит чашку на блюдце. «Бывают еще и круче!» Анна полощет чашки, выкладывает их в сушилку над раковиной. «Надеюсь, ты объяснила Вале, что проявила несвойственное тебе участие лишь потому, что у нее с нашей покойной матерью одни болячки на двоих?» «Люблю сестринскую перебранку». Жаль, что мне нельзя в ней участвовать на равных. Я сощурила глаза. Картинка сада передо мной превратилась в розовые и зеленые пятна. Экспрессионизм на грани абстракции. Алекс хочет навести четкость на прошлое. Подход, чреватый неприятными открытиями. «У них двоих есть еще кое-что общее». Голос Алекс вдруг зазвучал глухо. «Знаешь что?» «А точнее, кто?» «Химерокаллис». Вот как называется лилейник по-гречески. «Красота на один день». Я удовлетворенно вздохнула и встала с крыльца. Анна молчала. И тогда Алекс припечатала. «Наш отец».